Глава 17. На крыльцо вышла молодая девушка-вампир. Ее миловидное личико исказило гримаса крайнего раздражения. «Кто ты такая?» – спросил Сергей. Он стоял далеко от крыльца. Рядом была Нед с пистолетом наготове. Вампиры ушли вскрыт. «Что здесь происходит?» – со злостью спросила девушка. В этот момент сзади нее кто-то сыпанул соли. Из ее горла вырвался совсем уже нечеловеческий рык, и тело девушки начало быстро меняться. Причем это мало походило на боевую трансформацию вампиров. «Огонь!» – скомандовал Сергей. Вампиры, которые до этого пытались усыпить это существо, начали стрелять. Прорвавшаяся из-за маскировки суть сняла с них запрет на убийство. Существо, дрожа под пулями, продолжало быстро двигаться в сторону Сергея. Ускорение вампиров ему было недоступно из-за серебряных пуль в теле или не было доступно изначально. «Все в стороны!» – отдал он новую команду. Быстро сплетя крик праха, Сергей ударил им по тому месту, где находилось существо. Не переставая кричать, оно провалилось в образовавшуюся дыру в земле. «Сыпьте соль!» – отдал он новый приказ. «К краю близко не подходить!» Вниз посыпались горсти соли. Из скрыта вышла молодая вампирша с половиной мешка соли на плече и опрокинула его вниз. Крики из глубины стали совсем истошные, переходящие в жалобный вой. «Где Наташа?» – громко спросил Сергей. «Здесь я», — Дроу вышла из скрыта, за спиной Нед. «Дракону отправляй вниз, пусть там все расплавит». Тут же материализовавшаяся дракона ловко нырнула в отверстие, используя все лапы и крылья, чтобы не провалиться. Наташа подошла к самому краю и контролировала ее действия. Вскоре из отверстия в земле повалил пар. Крики твари вначале усилились и, наконец, смолкли. Пар перестал идти, но потянуло сильным жаром. «Хватит, наверное», — устало произнес Сергей. Он тоже подошел к краю и посмотрел вниз. Дракону Наташа к тому моменту развеяла, и было хорошо видно, как в глубине светится расплавленный грунт. «Кто-нибудь почувствовал поступление энергии после смерти этой твари?» — задал всем вопрос Сергей. «Да где здесь почувствуешь среди Наташиных выбросов?» — ответил один из вампиров. «Архонт?» «Я ее не чувствую». «Рона?» «Тоже потеряла ее», — ответил голос вампирши в голове Сергея. «Ну тогда будем считать, что легко отделались», — выдохнул он. «У нас соль еще осталась?» «Нет, твои все выгребли», — отозвалась одна из женщин, работавших на кухне. «Крон, срочно отправляй кого-нибудь в Балашиху за солью». «Спит водитель», — ответил Крон. «Ночь на дворе». «После устроенного шума?» — Сергей криво усмехнулся и огляделся. Действительно, на улице было темно, просто он неосознанно переключился на ночное зрение. «Все равно будите. Нет, с ними поедешь. Пусть всех на уши поднимают, но соль найдут. Всех остальных новеньких надо тоже солью проверить». «В столовой в солонках соль должна была остаться. На проверку хватит», — вставила одна из вампирш. «К тому же эта тварь даже на рассыпанную соль реагировала». «Умница», — улыбнулся ей Сергей. «Вот и займись этим. Дожили. Среди вампиров нежить вычисляем». «А кто это вообще был?» — спросила Наташа. «Без понятия», — ответил Сергей. «Но судя по тому, что вампиры начали стрелять по этому без всяких угрызений совести, выяснять, какая тварь к нам пробралась, нет никакого желания. Грохнули и забыли. Теперь всех новеньких солить будем». «Что с ямой будем делать?» — спросила Нед. «По-хорошему, ее засыпать надо?» «Это сколько грузовиков земли уйдет? Здесь глубина метров 50 и диаметр около 10. А современный грузовик больше куба за раз не увезет». Сергей подумал немного и повесил яркий светляк над ямой. «Надо длинных жердин в лесу нарубить и перекинуть через эту дыру. Я на них отвод повешу. На крайний случай мусор будет куда выкидывать». «Или грунтовой водой наполнится», — предположила Нет. «Вряд ли. Там дракона хорошо стенки сплавило», — возразила Наташа. Всех новообращенных вампиров проверили более тщательно, но вопрос, как эта тварь проскочила мимо всех ментальных проверок, так и остался открытым. Архонт, как всегда, ввернул фразу про изменение реальности и ее сопротивление этому. Подумали, пожали плечами и просто решили усилить меры безопасности при обращении. «У тебя найдется для меня немного времени?» — зайдя утром в кабинет Сергея, спросила Нед. «У меня для тебя всегда есть время», — улыбнулся он, откладывая в сторону карандаш. «Да нет, ты постоянно чем-то занят. С тобой даже в постели поговорить не получается. То занят, то сил потом на разговоры нет», — возразила девушка. «Это у тебя нет», — возразил, улыбаясь, Сергей. «Я же всегда готов тебя выслушать». «Надеюсь, это не намек, что тебе меня одной мало», — сузила глаза Нед. «Боже упаси», — рассмеялся Сергей. «Достаточно представить, что вас здесь пятеро стоит, и все жалуются на недостаток внимания с моей стороны». «Я тебе дам пятеро», — притворно рассердилась Нед. «Замучаешься каждый раз кое-что отращивать». «Я понял», — внял и испугался, — поднял руки вверх Сергей. «Опять сдаешься?» «Сдаться на милость любимой женщины. Что может быть приятнее?» «Ну тогда ладно». Нед подошла к Сергею и нагло устроилась у него на коленках. «Надо все-таки о деле поговорить», — после долгого поцелуя сказала девушка. «Рассказывай, что там вычислила твоя нейросеть?» «Много чего. Общие принципы построения плетений у тебя и Натальи близки, но элементарная база разная». «Поясни». «Ты создаешь массивное и энергонасыщенное плетение. Зачастую они у тебя завязаны на ауру. Так получается упростить вычислительную часть плетения, поручив эту функцию ауре. Как она что-то вычисляет, я еще не разобралась. У вампиров почти вся магия на ауре строится». «Это логично. Способности вампиров врожденные. Поэтому они встроены в ауру изначально», — согласился Сергей. «У дроу тоже магия как бы врожденная. Тренировками они лишь развивают в себе способность к ее использованию. Так вот, если у тебя логическая, или правильнее сказать, вычислительная часть собрана на лампах, то у Наташи то же самое на микросхемах. Отсюда достоверность иллюзий. Если ты заучивал каждый завиток плетения, то она усилием мысли формирует необходимый блок, даже не сильно разбираясь в том, как это работает». «Угу. И что нам это дает?» «Нейросеть разобралась в принципе построения стабильных блоков. Между твоими лампами и микросхемами Натальи есть еще два уровня в формировании стабильных плетений». «Сильно отличаются от того, что я уже показывал», — поинтересовался Сергей. «Кардинально». «Сейчас нет времени переучиваться», — задумчиво проговорил он. «Неси». «Чего нести?» — сделала удивленные глаза Нед. «То, что ты сплела из золотой проволоки». «Архонт сдал». «Архонт никогда не расскажет о том, что делают или думают другие по собственной инициативе, если это не угрожает мне. А я дурной привычки за всем следить и все контролировать не имею». «Почему дурной?» «Попытка все контролировать приводит как раз к обратному результату – полной потере контроля. Человек физически не может все и вся держать в поле своего внимания. При этом жестко подавляется инициатива подчиненных. В случае малейшего кризиса все вместо того, чтобы принимать адекватные решения, будут ждать команды и указаний». «Какой ты у меня умница!» — Нед снова поцеловала его. «Иди, подлиза, за своим творением!» Нед быстро убежала. Сергей немного подумал над темой, которую записывал раньше, но сконцентрироваться уже не получилось, и он отодвинул листки в сторону. Вскоре вернулась Нед, неся перед собой деревянную досочку с ажурным плетением из золотой проволоки. Сергей аккуратно крутил изделие, рассматривая его со всех сторон. «Не понимаю, как это работает. Все не так, как должно быть. Сильно отличается от всего, что я видел раньше», — наконец признался он. «А это, возможно, и не работает. Я не умею плетение активировать, и ты меня совсем не учишь магии». «Зомби, которым ты ходила в последние дни, обучению не поддаются», — мягко прервал ее Сергей. «Что это должно делать?» Кивнул он на проволочную конструкцию. «Это светляк», — ответила девушка. «Больно сложная конструкция для светляка», — с сомнением произнес Сергей. «На этом уровне все сложнее, но в результате получается компактнее, чем ты мне показывал», — возразила Нед. «Так, где у него запитывающий канал? Вот этот хвостик?» «Давай уже активируй», — поторопила его девушка. «Не спеши, а то успеешь», — осадил ее Сергей. «Если я начну в эту конструкцию вливать энергию, она может просто потечь. Сделаем по-другому». Он порылся в ящике стола, нашел небольшой плоский осколок сапфира и влил в него немного энергии. Положил осколок под хвостиком плетения так, чтобы они друг друга не касались. «Пошли!» — Сергей поднялся из-за стола и направился к двери. «И куда ты?» — спросила Нед. «Есть такая штука, как техника безопасности при работе с неизвестными плетениями», — серьезно ответил Сергей. «Там всего 2 ватта расчетной мощности излучения», — улыбнулась девушка. «Вот именно. Расчетной. Пошли». Выйдя за дверь, Сергей, наблюдая в щелочку энергетической плетью, поднял коробку с карандашами и разместил ее над хвостиком. Затем резко закрыл дверь, одновременно отпуская коробку. Ярчайший свет пробился через щели довольно плотно пригнанной двери, заставляя щурить глаза даже от него. Не открывая дверь, Сергей по памяти нанес несколько ударов плетью по своему столу, сминая конструкцию нет. 2 ватта, говоришь?» Сергей забежал в кабинет и быстро затушил начавшие гореть бумаги. Все, чего касался свет, уже начинало дымиться или плавиться. «Где-то я ошиблась в расчетах», — потрясенно проговорила нет. «Ага, ноликов на 5 или 6», — Сергей посмотрел на девушку. «Теперь понимаешь важность техники безопасности с новыми плетениями и почему я не рвусь испытывать их все подряд?» «Поняла я уже», — отмахнулась нет. «Тогда скажи, откуда такая цифра взялась в целых 2 ватта?» — с иронией спросил он. Нет, задумалась. Сергей перебрал бумаги на столе. Отложил те, которые обгорели достаточно сильно, и их потребуется переписать. «Архонт, спишь?» — мысленно спросил он. «Нет уже. Смогу». По кабинету прошла неуловимая волна изменений. Выцветшая ткань на спинках стульев и части дивана вернулась к первоначальному состоянию. Внешний облик многих предметов заметно обновился. Даже обгоревшие листки вернули свой первоначальный вид. «За записи отдельное спасибо», — обрадовался Сергей. Кружевная конструкция, созданная НЕД, так и осталась смятой. «Нейросеть сделала ряд аппроксимаций по частично известным фактам», — наконец заговорила девушка и села на стул, повернувшись к Сергею. «Известна теплота окисления алюминия. Из этого понятно примерное количество энергии, которое ты получаешь при модификации металла. Также косвенно вычислен расход энергии для светляка». «Каким образом? Я и то примерно его себе представляю», — удивился Сергей. «Там сложная система косвенных замеров и перекрестных ссылок», — ответила нет. «Короче, она его вычислила. Потом, по аналогии уменьшения физических размеров плетения, сделала уменьшающий коэффициент. Вот и вышло 2 ватта». «А теперь какой коэффициент, учитывая новые сведения?» «Около 200 000. Повышающий». «Полезная штука твоя нейросеть», — заметил Сергей. «Думаю, дальше откладывать некуда. Давай тебя учить магии, а то на одних аппроксимированных данных твоя нейросеть нас угробит». В обед приехал Гришаев. И опять с гостями. «Товарища Молотова вы уже знаете, а это товарищ Вавилов Николай Иванович». «Опять вы, Сергей, спокойно не сидите», — после приветствия выдал Молотов. «Не я такой, жизнь такая», — спокойно ответил Сергей. «Пойдемте в кабинет». «Сильно не задерживайтесь, там поезда на станции ждут», — попросил Гришаев и ушел в сторону кухни. «Это вам здоровье поправить», — налил Сергей живой воды обоим гостям. «Рассказывайте, Вячеслав Михайлович, в чем я опять провинился?» — с улыбкой спросил он Молотова. «Мой японский коллега после приезда от вас развернул бурную деятельность. Я понимаю, омоложение добавляет энергии, но не настолько же. Такое чувство, что вы его подменили». «А вот это плохо». «Это я образно сказал», — успокоил Сергей Молотов. «Его, естественно, начали проверять, причем свои японцы в первую очередь. Ну и мы тоже подсуетились. Сверили отпечатки пальцев, нашли старые фотографии и сравнили, все точно. Недоумение вызывает его активность на дипломатическом фронте. Постоянная переписка, при этом постоянно меняется шифр. Поругался с английским послом, как мне докладывали, из-за какой-то ерунды. Словно специально искал повода». «Это уже интересно», — задумался Сергей. «Катану с собой носит?» «Да, выпросил специальное разрешение на постоянное ношение, где-то, возможно, без нарушения протокола. Мотивировал тем, что это божественный подарок, и он боится его потерять». Молотов задумчиво посмотрел на Сергея. «Вы правда пообещали ему, что уничтожите Японию, если они нападут на СССР?» «Правда. Но не лично уничтожу. Такое мне недоступно». «Пока», — улыбнулся дипломату Сергей. «Похоже, вы были достаточно убедительны», — все так же задумчиво проговорил Молотов. «Может, вам еще какого-нибудь посла направить для беседы на природе?» «Тогда вы, Вячеслав Михайлович, совсем расслабитесь и обленитесь», — рассмеялся Сергей. «Но я не отказываюсь. Если очень припрет, Я и в гости к непонятливым сходить могу. Вы попробуйте слушок распустить по вашему ведомству. Можно в гости ко мне съездить и обрести потерянное, а можно визита дождаться и потерять имеющееся. Чем туманнее слух или пророчество, тем больше толкований люди сами придумают. Хорошо, так и сделаем, согласился Молотов. Николай Иванович, переключился Сергей на Вавилова. Как самочувствие? Приходите в себя после заключения? Да, уже вроде оклемался, а вас послушал и думаю, а не сошел ли я с ума от переживаний? К счастью для вас и для страны, вы в полном душевном здоровье. Но и физическое подлечим. Я благодарен вам за то, что вытащили меня из таких мрачных мест, но чем я могу вам помочь сейчас, во время войны? Продолжите свою работу в промышленных масштабах. Страна потеряла большую часть сельскохозяйственных земель. Надо засаживать свободные от захватчиков регионы, подбирать культуры, выводить новые сорта и многое-многое другое. То, что вы сейчас описали, это работа на десятилетия и никак не в военное время. К тому же сейчас осень, а значит, до весны мы ничего, кроме подготовки, сделать не сможем, возразил Вавилов. Думать надо шире, Николай Иванович. Вы слышали про гидропонику? Естественно, но для ее промышленного применения нужны большие затраты, а в зимних условиях они многократно вырастают. Где взять столько стекла на теплице? А обогревать их как? Зимой недостаток освещения, чтобы его компенсировать, нужна электроэнергия и много лампочек. Это гигантский ворох проблем, которые мы и в мирное время потянуть не могли. Давайте начнем по порядку, остановил этот кажущийся бесконечным поток проблем Сергей. Для начала найти какой-нибудь спортзал и переоборудовать его в нечто напоминающее теплицы труда не составит. Под теплицей я подразумеваю помещение с постоянной температурой и влажностью. С освещением я помогу хотя бы вот так. Сергей создал светляк и подвесил его над столом. На первый взгляд спектр близок к солнечному. Растениям должен подойти. Поднимаете всю информацию всех людей, которые занимались гидропоникой. Кого забрали на фронт, пишите заявку и их вернут. Дальше создаете все оборудование для гидропоники. Дозаторы, насосы, смесители. Все, что необходимо, доводите до уровня технологических чертежей. Рецептура питательных смесей для разных культур и многое другое. Теперь самое главное – семена. Вы выдвигали теорию о центрах появления культурных растений. Да, и эта теория имеет множество подтверждений, согласился Вавилов, не отрывая взгляда от светляка. Тогда вот вам еще одна теория. Все культурные растения не имеют предков в дикой природе. А все так называемые дикие растения – это просто выродившиеся или мутировавшие культурные. Но откуда они тогда взялись? Вавилов перевел взгляд на Сергея. Их искусственно создали. Более того, то, что мы сейчас считаем культурными растениями, на самом деле тоже сильно выродившиеся потомки первых. А теперь вишенка на торте, улыбнулся Сергей. У меня есть возможность восстановить эти культурные растения до их первоначального вида.